Со склона ближайшего холма уже медленно спускались всадники. Черно-зеленые гвардейцы окружали малахитовых клириков. Все было очень скромно. К разделяющей холмы ложбине обе процессии подошли одновременно. Звонко протрубил веснушчатый паж, ему ответил клирик-музыкант, похожий в своем облачении на травяного клопа. Ряды гвардейцев раздвинулись, пропуская толстенького монаха на красивом сером муле. Рене Арой тут же направил Воронова навстречу гостю. Монах, подслеповато моргая, уставился на приближающегося всадника и неуверенно поднял руку. «Да пребудет милость Триединого над домом Ароев! Я счастлив видеть вас живым и здоровым!» «Благодарю вас, отче!» «Я знаю все, герцог», — просто сказал брат Парамон. «А посему денно и ношно молюсь о вашем здравии. В непростые времена мы живем, и не нам, книжным червям, определил Триединый спасти благодатные земли, но воинам доблестным и правителям мудрым. Я привез вам благословение архипастыря, и вот это». Брат Парамон расстегнул верхнее одеяние, и подскочивший послушник освободил посланца архипастыря от некоего подобия кожаной кирасы, украшенной эмблемой Церкви Единой и Единственной. Парамон оттянул один из парчевых листов плюща, украшавших нагрудник, и открыл потайной карман, из которого извлек послание. Герцог сорвал печать и едва не лишился дара речи. У него в руках был так называемый «свободный лист», подписанный лично архипастырем и заверенный великой тройной печатью. Его святейшество Феликс I объявлял, что все, что сделает герцог Рене Аларик Руис Арой, сделано во спасение благодатных земель из благословения Церкви Единой и Единственной. Те же, кто вздумает противиться повелению герцога Ароя, являются еретиками. Даже от Филиппа, с которым он состоял в давней переписке, Рене не ожидал подобного подарка. Бывший секретарь покойного не только знал об опасности, но и был готов разделить бремя ответственности с эландским еретиком и эльфийским разведчиком. «Я смиренно благодарю его святейшество». Рене произносил ритуальные фразы, но выражение лица адмирала говорило много больше. «Я надеюсь, что вы, отче, отдохнув, удостоите меня личной беседы». «Нам некогда отдыхать, сын мой», — строго сказал брат Парамон. «Я должен забрать бумаги покойного кардинала Иннокентия и немедля возвращаться в Кантиску. Когда я покидал Святой Град, преемник кардинала Идаконы и Тарский еще не был назван, но я не сомневаюсь, что он вскоре прибудет в Гелане. Это будет достойный и мудрый пастырь, хорошо знакомый с историей этих славных земель и тем, что здесь происходит», — про себя продолжил Рене. «Что ж, безоговорочная поддержка церкви в эти проклятые времена увеличивает их шансы многократно. Жаль, что враги это тоже понимают». «Когда вы думаете возвращаться, отче?» «Я хочу написать его святейшеству. С благословения Творца я выйду послезавтра утром. Мы должны спешить».